Глава 26. «Разве нельзя просто намазать что-нибудь кровью или слюной больного животного?» — перебил меня Яна. «Бациллы бешенства быстро погибают», — пояснил Игорь. «Им нужна комфортная среда». «Верно», — согласилась я. Вечером Бойченко пошел на охоту, прихватив с собой папку с делом о поджоге, чтобы спрятать ее до лучших времен. Потом ему стало плохо. Алексей Алексеевич застал шантажиста в состоянии горячки и бросил компрометирующие бумаги в костер. Но свою расписку не нашел. Михаил Федорович спрятал ее в мундштуке. Потом вся эта история потеряла остроту. Дедушка вернулся из тюрьмы и сделал вид, что не знает, кто помог его туда посадить. И вот через много лет Людмила Блаблас, желая заново раскрутить писательницу Юзик, дает ей материал для новой книги, основанной на реальных событиях. «Понятия не имею, кто ей все рассказал», — вклинился неожиданно Нечупуренко. «Но только она готова была меня выдать». «И что с того?» — искренне удивилась мама. «Вас ведь не накажут». «Мне стыдно», — прошелестел предатель. «Уж лучше на зону, чем сидеть тут и каяться перед вами». Я думаю, дедушка отправил Алексею Алексеевичу письмо, в котором сообщил, что все знает. А почтальонка вручила его маленькой Людочке, страдавшей не детским любопытством. Вновь перехватила я нить повествования. Она хранила секрет до поры, а потом нашла ему достойное применение. Пришлось любящему папаше конструировать взрывчатку и дарить ее под видом освежителя воздуха. «Но Володя никогда не говорил со мной на эту тему», — возразил Нечупуренко. «Я считал, что Людка нашла расписку. Даже еще раз обшарил лес в поисках уцелевших документов». «Наверное, дедушка ожидал, что вы сами все расскажете и попросите прощения», — пожалуй, плечами Мира. «Но у вас кишка тонка. Проще всех убить, чем признаться в подлости. Продолжай, Машка». После смерти Юзик и Блаблас Нечупуренко вспомнил, что Екатерина Антоновна частенько гостила в доме, расположенном напротив сельсовета, и могла видеть его визит к Бойченко. Во избежание разоблачения Алексей Алексеевич стукнул госпожу Платонову мраморными часами по голове, отнес орудие убийства к Зое Черкашиной. «Как же мы не заметили его отсутствие?» — поразился папа. «Он ведь все время крутился во дворе». «Что может быть проще, чем включить крупорушку и уйти?» — хмыкнула Мира. «Полнейшая иллюзия присутствия. Главное — всыпать побольше зерна, чтобы она не работала вхолостую. Иначе звук изменится». «Как вы все это узнали?» — прохрипел Нечупуренко. Мира обратила внимание на то, что человек, пытавшийся убить Екатерину Антоновну, пришел за посудой. Объяснила я. Если он случайно услышал наш разговор, то не смог бы вернуться домой с пустыми руками и избежать вопросов от родных. Значит, соусник был лишь предлогом, и компания готовилась заранее. Потом мы постоянно слышали о каком-то мужчине, одетом как дедушка. В моем институте случилась такая история. Две девочки крепко дружили. Потом одна уехала, а вторая стала старательно копировать ее внешность. Я провела параллели, и все сошлось. Когда Дарья Даниловна упомянула незнакомца, рыскавшего по лесу, то предположила, что сохранился какой-то опасный для него документ. Попросила список вещей Бойченко и решила проверить мундштук. «Мы связались с Пашей Кудрявцевым и передали ему расписку», — продолжила Мирослава. «Чтобы собрать вас здесь, придумали липовое сватовство и договорились, что блог выйдет сегодня вечером. Очень хотелось посмотреть в глаза Алексею Алексеевичу, когда о его славных подвигах узнают все. Теперь ясно, почему я не нашел в архиве никаких упоминаний об истинной фамилии осведомителя под псевдонимом Иуда», — присвистнул папа Женя. Бойченко утащил бумаги. «Так свадьбы не будет?» — сообразила наконец Нателла Давидовна. «Конечно нет», — успокоила я ее. «Подарки можете забрать обратно». «А я-то думаю, зачем нас пригласили?» — протянул баран. «Хочу заявить, я ничего не знал о планах Нечепуренко убить Михаила Федоровича». «Врешь!» — подскочил Алексей Алексеевич. «Но вы смочили полотенце раствором, в котором хранился рабис», — возмутилась я, — «и подали Бойченко». «Ничего не знаю», — замотал головой Виктор Терентьевич. «Схватил первую попавшуюся тряпку. Может, Алексей Алексеевич заранее ее обработал?» «Не сходится», — заспорила Мира. «Вирус бы погиб». Я бросила взгляд на Игоря. Выражение его лица ясно говорило. «Дохлый номер. Барана к ответу призвать не получится». «Уводите господина Нечепуренко», — махнул рукой следователь. И ребята в форме споро поволокли несопротивлявшегося убийцу к выходу. В комнате повисла тишина, прерываемая только всхлипываниями Зинаиды. Все сидели, уткнувшись глазами в тарелки, и пытались осмыслить происходящее. «Думаю, на десерт уместнее всего выпить валерьяночки или коньячку», пробормотал дядя Витя. «Согласны?» Дедушка Матвей тут же вспомнил, что у него хранится замечательный арарат многолетней выдержки. Папа достал пузатые фужеры, гости с благодарностью приняли горячительные, и вечер закончился на веселой ноте. Мы с Израновым устали вновь и вновь объяснять, что жениться не собираемся. Но нас не слушали, кричали горько и желали счастья. Яна, Ангелина и Екатерина Антоновна затянули песню про синий платочек. Дядя Витя, пользуясь моментом, прочел готовую поэму, смысл которой никто не понял. И все-таки, почему Алексей дружил с Володей, если тот так его раздражал? Бабушка Роза задумчиво нахмурилась и подперла щеку кулаком. Можно было свести общение к минимуму. «Эх, не знаете вы, Роза Алексеевна, что такое зависть?» — горестно вздохнула Зинаида. «Человеку требуется постоянно сверять свое поведение и внешний вид с объектом восхищения, убеждаться, что у него все получается точно так же. Важны даже мелочи. Вот, например, у вас вместо ключницы в прихожей лежала резная коробочка, и Владимир Яковлевич небрежно швырял в нее связку». Алеша стал повторять этот жест и бросал ключи на тумбочку, игнорируя специальные гвоздики на стене. Ну, казалось бы, какая разница, вешаешь ты ключики или кладешь на подставку? Но ему хотелось скопировать абсолютно каждый штрих. «Мой не лучший», — презрительно фыркнула Ангелина. Часами кривлялся перед зеркалом, прикидывая, как надеть шляпу, чтобы сойти хоть издали за Подольского. Искал по всему СССР такие же костюмы, пальто. Когда кто-то подарил Владимиру Яковлевичу андатровую шапку, Виктор просто сошел с ума. Поднял на уши спекулянтов, готов был спустить всю зарплату на меховое безумие. «Алексей тоже за ней гонялся», — хмыкнул Нечепуренко. А Подольский так просто заявил ему: «Нравится — забирай». И отдал со смехом. Не пожалел для друга дорогую вещь. Чем только больше его разозлил. Баран, ставший предметом обсуждения, залился краской и процедил сквозь зубы. «Да, я уважал председателя. Брал с него положительный пример. Перечитал всех классиков. Увлекся историей. Но до предательства не опустился. Не сравнивайте меня с Алексеем». «Но до убийства Бойченко вы все же снизошли», — напомнила Мира. «И хоть к суду вас привлечь, видимо, не выйдет, факт остается фактом. Испугались за кресло, в которое вас по недоразумению впихнули вместо дедушки. Господи, мой отец был милым, добрым, щедрым человеком. Помогал людям. Не злоупотреблял служебным положением. Не воровал. Подменял заболевших колхозников. Не кичился должностью. Чего же вам, сволочам, не хватало?» Медленно и четко проговорил папа Женя, обводя тяжелым взглядом присутствующих. Вообще-то он редко теряет терпение. Работа ФСБ, пусть даже рядовым сотрудником, не располагает к истерикам. В те редкие минуты, когда крестный злится, его лицо приобретает самое жуткое выражение, как у Феликса Дзержинского на одной из знаменитых фотографий, где чекист на секунду оторвался от бумаг, разложенных на столе, и смотрит в объектив немигающим взглядом из-под лобья. Тогда мне начинает казаться, что мой любимый дядя способен безо всякого сожаления совершить какой-нибудь ужасный поступок. Думаю, такое же ощущение испытали гости, потому что на миг вновь воцарилась гробовая тишина. «Ну что ты, Женечка!» — ласково пропела Екатерина Антоновна, запугать которую, по всей вероятности, было не так-то легко. Володю все любили, даже те, кто доставлял ему неприятности. Они просто не умели выражать чувства иначе. Яркая личность вызывает трепет даже в самых низменных душах, и они не знают, как на него реагировать. Не зря на дедушкином памятнике эпитафия. «Забыть нельзя, вернуть невозможно», — вздохнула я. «Совершенно верно, котик», — кивнула Платонова. «Лучше не скажешь». «Не могу простить себе такую недогадливость», — вступил в разговор Анатолий Романович. «Все же буквально лежало у меня под носом. Материалы, допросы, факты. И я ни на миг не заподозрил ни Чепуренко». «Думаю, это от того, что Алексей поступил спонтанно», — чуть улыбнулась бабушка. «А потом всячески пытался забыть о предательстве. Он не извлек из него ни малейшей выгоды. Только временно отыграл свой гнев, а потом опомнился и пожалел. Когда Володя вышел из тюрьмы, Нечепуренко постарался стать еще более преданным другом, чем раньше. Бедный, глупый человек». «А я-то уж, извините, все время вас подозревала», — ляпнула Яна, покосившись на Розу Алексеевну. «Почему же, милочка?» Голос бабушки наполнился ледяными нотками. «Ну, вы всегда такая строгая», — промямлила Бугай. «Я подумала, может, вам захотелось отомстить мужу за что-нибудь». «В таком случае я придумала бы что-то более остроумное, чем донос», — отчеканила бабушка. «Я не из тех людей, что изображают любовь и дружбу, а втихаря сдают кого-то КГБ. Анонимно пишут пасквили в газетах или потихоньку травят». Удар пришелся в цель. Яна набрала в грудь воздуха и не смогла сразу выдохнуть. На миг она замерла с выпученными от гнева глазами, а потом сдулась и поникла, словно воздушный шарик, завалявшийся после вечеринки. Баран, видимо, воспринял кое-что на свой счет. Шея его дернулась, а щеки начали багроветь. «Давайте не будем ссориться», — выступил в роли миротворца милый Анатолий Романович. «Все так славно разрешилось. Истина установлена. Достойные люди избавлены от подозрения. Это же здорово. Может, вы передумаете и поженитесь?» «Ни за что», — выпалила я. «Не сейчас», — отозвался Игорь. «Как-нибудь в другой раз. Мы еще слишком молоды». Я благодарно похлопала его по руке и шепнула: «Кольцо сейчас вернуть или позже?» Он наклонился к моему уху и ответил: «Носи на здоровье, в память о нашем приключении. Я специально искал розовое золото. Мира сказала, что ты не любишь желтый металл. А другие, увы, традиционные, так что передарить я его все равно не смогу». «Как любезно с твоей стороны», — хихикнула я. «Тогда я должна сделать ответный жест и тоже вручить тебе что-нибудь». «Пусть это будет щенок от твоей таксы. Всю жизнь мечтала о собачке». «Лады», — повеселила я. «Ну что ж», — сказала мама, — «раз уж мы собрались, давайте доедим пирог и сладости. Жалко, если пропадут. Кому налить чаю?»